все то время, пока раскаблучивалась полуабсурдистская тема с Эленек, Тео вздыхал, покашливал и промокал носовым платком вспотевшее лицо, а при упоминании лестницы сунул руку в карман, достал небольшой прямоугольный блистер с таблетками, надавил на него пальцами и демонстративно положил одну темно-рубиновую горошину себе под язык. «Сердце?» — участливо спросил Йен. «Иногда пошаливает. Значит, вы спускались вниз, прежде чем полакомиться снотворным? Я забыл пиджак в нижней гостиной. А зачем вам понадобился пиджак, если вы собирались лечь спать?» «В том-то и дело. Я думал, это несущественная деталь, поэтому и не упомянул, когда речь идет об убийстве. Несущественных деталей нет. Я понимаю, но в пиджаке как раз они и лежали. Таблетки. Эти и эти тоже. Но я шел за снотворным». «Вы всегда носите снотворное в кармане пиджака? Зачем?» «Ну что вы! Не всегда, очень редко. Просто так получилось. И как долго вы пробыли в нижней гостиной?» «Какое-то время. Недолгое, пока не нашелся пиджак». «Вы не помнили, где оставили его?» «Почему же? Какой-то шутник водрузил его на одну из скульптур, а я сразу его увидел, а потом вернулся к себе». «И вы ни с кем не столкнулись внизу в гостиной?» «Нет». «А вы?» Йен снова обратился к Ан-Софи. «Вы можете засвидетельствовать возвращение писателя?» «Увы». Ан-Софи пожала плечами. «К тому времени, как он вернулся, я, очевидно, уже спала». «Судя по всему», — Йен обвел взглядом присутствующих, «после трех дом погрузился в сон, все благополучно и очень крепко заснули». «И никак не хотели просыпаться утром», — неожиданно подумала Дарлинг. «Никто не желает оказаться тем последним, кто видел Даша живой. Впрочем, и так ясно, что последним ее видел убийца». «Что там сказал тип футболки и смешных штанах?» «Убийца находится здесь, в гостиной, и это один из тех, кто был влюблен в Даша. Состоял с ней в дружеских отношениях, посвящал ей книги, предлагал помыть посуду после вечеринки. Был настолько великодушен, что решился отдать ее сыну свой саксофон. Чувства этих людей безупречны. Они не подлежат сомнению. Убить Даша — все равно, что убить божество, которому поклонялся много лет, чтобы затем с легким сердцем избрать себе совсем другую религию или вовсе отказаться от нее. Ну, хорошо». Подытожил Йен. «В нюансах мы разберемся позднее, а сейчас перейдем к сегодняшнему утру. Это ведь вы нашли тело?» Вот он и пришел. Ее, Дарлингов, черед. Можно сказать, что так. С вас и начнем. А всем остальным я рекомендую вернуться в свои комнаты и постараться не покидать их до моего распоряжения». «Вот как? Мы под арестом?» Рассеянно поинтересовалась Ан-Софи. «Пока еще нет. Но советую вам вспомнить вчерашнюю ночь в мельчайших подробностях и самых незначительных деталях. И если кому-нибудь придет счастливая мысль облегчить свою душу признанием, я не буду возражать. А если я захочу покинуть дом, я буду рассматривать это как бегство с места преступления, как обстоятельство, которое косвенно указывает на виновность или на соучастие в убийстве. Я могу связаться с адвокатом? Конечно. Вы даже можете пригласить его сюда, если по счастливой случайности у него оказались дела в этой дыре. Это касается всех». По растерянным физиономиям присутствующих сразу стало понятно, никто из них не думал об адвокате до того, как мысль о нем не была озвучена Ан-Софи. Они все еще никак не могут примириться с тем, что произошедшее в этом доме изменило их жизнь бесповоротно, что последствия могут быть самыми непредсказуемыми, чтобы не сказать ужасающими. Быть обвиненным в убийстве или хотя бы заподозренным в причастности к нему – испытание, которое выдержит не всякий. Быть обвиненным в чужой, незнакомой и малопонятной стране – еще большее испытание, превращающее и без того неприятную ситуацию в форменный кошмар. «Я хочу уехать отсюда!» – неожиданно выпалила Магда. «Сейчас это невозможно, дорогая». В голосе, непреклонной и ни на секунду не потерявшей самообладание Ан-Софи, слышится едва ли не нежность. Во всяком случае, он звучит обнадеживающе. На него можно опереться, как на стену, и даже прикрыть глаза. Но не окажется ли эта стена холодной и склизкой, затянутой плесенью и облюбованной мелкими неприятными насекомыми? «Я просто хочу уехать. Этот дом сводит меня с ума». «Вы могли бы сделать это вчера или позавчера, если бы хотели». В противовес голосу Ан-Софи голос Яна холоден и безжалостен. «Но теперь слишком поздно. Вам придется остаться вместе со всеми. Я знаю, все вы думаете, что это я...» «Никто так не думает. Успокойтесь. Если я и позволила себе какие-то выпады накануне вечером, это ничего не значит. Не значит, поверьте, я не имела в виду ничего дурного. Я не хотела этой смерти. Не хотела, нет». «Мы верим вам. Успокойтесь». Странно, что на истерику Магды реагирует только Ан-Софи, в то время как ее муж Тео, занятый собственным носовым платком, остается безучастным. «Я не сумасшедшая. Многие здесь хотели бы объявить меня сумасшедшей и повесить эту проклятую смерть, но я не сумасшедшая. Я не убивала, не убивала. О, Господи, ну почему же мне никто не верит?» Скороговоркой, произнося все это, Магда колотит худым кулаком по подлокотнику. Лицо ее морщится, распадается на отдельные, плохо сочетающиеся друг с другом фрагменты. От его кукольной красоты не осталось и следа. «Успокоит ее кто-нибудь или нет?» Вопрос Йена адресован всем присутствующим, но первой снова откликается Ан-Софи. «Попытаюсь, если вы не против». Произнеся это, Ан-Софи поднимается с дивана, подходит к Магде и осторожно касается ее острого, ходящего ходуном плеча. «Идемте, милая. Вам нужно взять себя в руки. Никто вас не обвиняет. Идемте. Умоем личико, встряхнемся, приведем себя в порядок и не будем так нервничать». Легкое детсадовское присюсюкивание, ощутимо отдающее овсянкой и котлетами на пару, не произвело бы впечатления даже на трехлетнюю Лали, но Магда неожиданно легко подчиняется, как будто только и ждала, что придет такой вот всепрощающий взрослый, способный избавить ее от проблемы дурных мыслей. Она хватает за пальцы Ан-Софи, вскакивает, и спустя минуту обе женщины скрываются в ванной комнате в самом конце холла. «Что это было?» — вопрошает Йен, как только дверь за ними захлопывается. «Я что-то пропустил?» «Ничего, просто кое-кто не сумел вчера сдержать эмоций и теперь справедливо опасается, что все сказанное обернется против него». «Неужели Ян всерьез полагает, что убийцей может быть Магда? Он всего лишь сказал то, что должен был сказать, о чем не имел права ни упомянуть, В этом деле не существует мелочей. Но Дарлинг почему-то неприятный сейчас. И сам поляк, и его торопливое наушничанье. Никто из друзей Оушена не поступил бы так со слабой, неспособной защитить себя женщиной. Самое время сбить пыльную конфедератку с бритой головы. Ян ведет себя как неблагородный польский офицер из тех офицеров, что бросались на танки с затупившимися саблями, а как подонок по бабье трусливо, руками и ногами отбивающийся от возможных обвинений. Что бы ты ни посчитал это утверждение голословным, скажу лишь, что угрозы слышал не я один. Кто еще? Наша юная русская. Это правда? Теперь Йен обращается к Дарлинг напрямую. Проклятие! Не то чтобы Дарлинг особенно симпатизировала Магде, и все же приходится признать, что Магда — самый искренний человек из всех, волею судеб собравшихся под крышей этого дома. Ее ненависть к живой Даша была прямодушной и бесхитростной. Ее ужас перед мертвой Даша — неподдельным. Представить убийцей, худосочную, в чем только душа держится, Магду, не легче, чем представить убийцей Исмаэля или малютку Лали. Магда, выросшая из куста, покрытая глиной и мокрой землей, до сих пор стоит перед глазами Дарлинг, испачканная футболка, спортивные штаны в облипку, ни единого потайного кармана в одежде, куда можно было бы спрятать орудие преступления. Ни единого потайного кармана, куда можно было сунуть ненависть и страх. Магда вся на виду. Вот, кстати, орудие преступления. Покемон ни словом не обмолвился об орудии преступления. Нашел ли он его? И если нашел, что это было? Это правда? Еще раз повторяет свой вопрос Йен. По поводу Магды? Да, черт возьми, я неясно выражаюсь. Это было всего лишь замечание вскользь. Дарлинг всеми силами пытается удержаться в рядах благородных друзей Оушена. Не думаю, что к нему стоит относиться серьезно. Что серьезно, а что нет, решать здесь буду я. Ну, конечно, конечно. Так к чему сводилась суть замечания вскользь? Я не помню дословно. А вы напрягите память. Мне бы не хотелось распространяться об этом сейчас. Сейчас вам лучше сказать все, что вы знаете. А орудие преступления вы нашли? Дарлинг редко прибегает к тактике ответа вопросом на вопрос, но сейчас оно срабатывает. По страдальчески сморщившемуся лицу Йена становится понятно, орудие преступления, чем бы оно ни являлось, не найдено. «Ее застрелили?» — говорит Дарлинг. Первое, что приходит в голову, она вовсе не горит желанием узнать, как именно была убита Даша. Достаточно того, что ее больше нет в живых, все остальное неважно. «Нет». Судя по характеру раны, огнестрельное оружие не применялось. Скорее всего, речь идет о каком-то предмете, достаточно тяжелым, и удар был сильным. Вы полагаете, женщина способна нанести такой удар? Женщина способна на все. Способна на все самое плохое, низменное, отвратительное. Таков подтекст. А тон, которым были произнесены эти слова, выдает в Йене человека, когда-то сильно пострадавшего от женского вероломства. Он заставляет Дарлинг присмотреться к ванкуверскому экс-полицейскому повнимательнее. Из трех пуговиц, некогда украшавших пиджак, Одна вырвана с мясом, а еще одна держится на честном слове. Любая женщина, будь то жена, любовница или подруга, не позволила бы своему мужчине щеголять в столь затрапезном виде, и лишь проституткам все равно, как выглядит тот, кто платит им деньги за удовольствие. 100 против 1, что чертов покемон шляется по пномпеньским борделям и за лишнюю пару-тройку мятых баксов имеет возможность высказать местным жрицам любви, как он ненавидит женщин, всех женщин, оптом и в розницу, и хорошо, что крошечные кхмерские или вьетнамские уши малочувствительны к чужому языку. Они залеплены воском непонимания и гораздо менее податливы, чем тела. С чего это Дарлинг решила, что Йен завсегдатай бордели? Фильмы категории «Б», чьим главным героем горе-покемон является по определению, и нужно только радоваться, что этот герой явился в облике отставного полицейского, а не инопланетянина-зомби, по стечению обстоятельств, оказавшегося еще и геем, практикующим секс с трупами. Но разве все то, что происходит сейчас в этом доме, не фильм категории «Б», не дурной сон? Дарлинг жаждет проснуться. Счастливо перенестись в какую-нибудь другую реальность, где нет бесконечного монотонного дождя, где нет кладбища невнятных и пугающих африканских скульптур, где нет всех этих людей, где нет животных, живых, мертвых и нарисованных на стене, где 15-летние мальчики всего лишь бестолочи, невинно мастурбирующие на картинке в мужских журналах, а никакие не колдуны Боро-Мангу, где 3-летние девочки всего лишь куколки в рюшах, а не умницы, которые сражают наповал не детской рассудительностью и обширным словарным запасом, где человеческие отношения ясны и понятны, где ненависть, какой бы сильной она ни была, никогда не трансформируется в тяжелый предмет и не приведет к смерти другого человека, женщины. К востоку от солнца, к западу от луны. Эта область небес, несомненно, подошла бы сейчас Дарлинг. О ней она и думает, просто потому что слышит сейчас первые такты этой джазовой композиции, грустные и светлые. В одном из плейлистов «Дарлинг» эту вещь исполняет знаменитый тенор-саксофонист Стэн Гетц. Но здесь, в этом доме, не может быть умершего еще в прошлом веке Гетца, а звуки саксофона есть. Или ей только кажется, что они просачиваются сквозь толстые стены. И это всего лишь слуховые галлюцинации, как тогда, с плачем ребенка, спустя сутки оказавшимся плачем Лали. Идущие отовсюду звуки не несут никакой угрозы, не пугают, как тот захлебывающийся детский крик. Они нежны, почти кристальны, и все же сердце Дарлинг сжимается. Ей хочется, чтобы они прекратились, оборвались на полутоне. Джаз в доме, где только что было совершено убийство, это уж чересчур. Интересно, слышит ли кто-нибудь еще выжимку из «Лунного запада» и «Солнечного востока»? Слышит. Да. На лица Яныка и Йена осторожно вскарабкивается недоумение. Обросший жесткими волосами рот писателя округлился, и лишь крестьян позволяет себе не думать о том, почему на блестящем саксофонном горбу в дом вплыли луна и солнце. Он просто слушает, и все. «Это еще что?» Нахмурившись, спрашивает Йен. «Тоже нашли время для импровизации. Здесь у вас не соскучишься, как я посмотрю. Наверное, это Исмаэль, сын хозяйки. Еще один саксофонист? Единственный саксофонист. Но что заставило Ису взяться за инструмент в такое неподходящее время? Со стороны это выглядит едва ли не цинично. Но Дарлинг не торопится с осуждением. Она как будто видит перед собой полутемную детскую и черные руки Исмаэля, прижавшиеся к желтому саксофонному телу. И саксофон, словно дудка факира, укрощает и успокаивает маленькую, светлобрюхую змейку Лали, высунувшую голову из-под одеяла. Разве так уж важно, на каком языке рассказываются сказки? А звуки продолжают обвивать и укутывать Дарлинг, сдавливать ей горло подобно щупальцам осьминога. Нет-нет, это всего лишь не на шутку расшалившееся воображение, причуды африканских башков, общими усилиями искрививших реальность. Дарлинг стала ее частью совершенно случайно, но комок в полузадушенном горле не становится меньше. Ей жаль всех. Мертвую Даша и ее несчастного мужа Шона, который станет еще несчастней, когда проснется. Мертвого пса и двух живых кошек-ориенталов. Кристиана с его недостижимой мечтой о русалке и джазе. И даже оторванную пуговицу на пиджаке Йена Шанти. Но больше всего ей жаль осиротевших детей. Чувство настолько острое, что Дарлинг почти физически ощущает, как оно тонкими иголками впивается в вытертую бархатную подушку ее сердца. Теперь они будут торчать там всегда. Рядом с другими иголками, рядом с булавкой смерти Джин, значком с изображением самолетика камикадзе и просторным папочкиным наперстком. Она просто не имеет права оставить несчастного Исмаэля и несчастную Лали. Она должна... Кому-нибудь из вас придется заткнуть этого виртуоза, заявляет бездушный покемон. Пока мы будем беседовать с юной дамой. А тебя, Ян, я попросил бы навестить двух других дам. Вынуть их из чертовой ванны. Мне кажется, они подозрительно долго ополаскивают лицо. Но мелодия обрывается сама, без всякого постороннего вмешательства, и к Дарлинг вновь возвращается здравый смысл. При всем желании она не сможет взвалить на себя эту ношу Исмаэля и Лали. Заботиться о ком-то, кроме себя, большой и часто неподъемный труд. Можно и надорваться без подготовки. А эгоистка Дарлинг даже кошку никогда не заводила. Кошки. А куда подевались кошки? Последний раз она видела их на кухне у магнитолы, выплюнувшей в пространство «Ламур, Ламорт». Два ориентала-неразлучника, может быть, их так и зовут? Ламур и Ламорт. Было бы здорово, если бы Дарлинг угадала, и поток вновь открывшегося кошачьего знания вынес бы к ее ногам имя убийцы Даша. Было бы здорово, но вряд ли кошки носят французские имена. И даже если бы они не были французскими, откликаться на имя «любовь» или имя «смерть» — что может быть банальнее? Все тайные знания покоятся глубоко в мантии земли или в ее ядре, и лишь любовь и смерть простодушно барахтаются на поверхности. Куда же подевались кошки? Что бы ни происходило с людьми, кошки останутся кошками. Они будут требовать еды, внимания и ласки, но еда все же стоит на первом месте. Интересно, кто-нибудь кормил ориенталов после того, как ранним утром Дарлинг вывалила на блюдце кошачьи консервы из банки? И пока Дарлинг изучала стикеры на холодильнике, они успели вылизать блюдце едва ли не до блеска, что говорит об их отменном аппетите. Что делают кошки, если они не голодны? Спят где-нибудь. Спят там, где привыкли. Весь вчерашний вечер они не покидали диван, который занят теперь кучкой людей. Значит, они устроились где-то в другом месте. Но почему местоположение кошек и их судьба так беспокоит Дарлинг? Из-за мертвого Амаку? Из-за мертвой Даша? Нужно немедленно найти кошек.